Мох в противогазе был существенно крупнее других. Такое впечатление, что это первый парень на деревне. То есть некоронованный вожак местной кодлы. Монстр быстро сиганул с валуна, и ни одна пуля не задела его. Стая рванула вверх по склону, а Егор синхронизировал нажатием клавиш на ПДА полет линзы и свое перемещение. Побежал прочь от них. Высокое дерево тут не спасет. Монки на него в раз заберутся. Можно только запереться где-то. Но где? За гордой открылась обширная поле, поросшая редкими деревцами, похожими на торчащие земли черные сохшиеся кисти, с кривыми растопыренными пальцами. Поле застилал туман, далеко впереди из него что-то проступало, высокое и широкое. Атила повернул туда. Миновав первые деревца, он оглянулся. Монки ссыпались по косогору. Плато, то есть область потекших текстур, закончилась, и теперь под ногами был мох. Непривычно толстый слой рыжего мха, в котором ноги проваливались чуть ли не по щиколотке. Словно бежишь по толстому пуховому одеялу, которое прорывается при каждом шаге. Атила с разгону едва не вломился в дерево, а успел заметить, что у основания ствола мох спучен круговым валом. Приподнят, словно дерево, вырастая, прорвало его, задрав края. Забыв про летящую над головой линзу, про ПДА, на экране которого можно видеть, что происходит позади. Егор кинул взгляд через плечо. Первые монки достигли основания гряды и бежали по полю, через гребень перевали аутсайдеры забега. Не так-то их много, если подумать, не полчища, а от силы десятка три. Но для человека, пусть даже неплохо вооруженного, хватит и десятка. Так сказать, с головой хватит. То есть голову отгрызут, не подавятся. Они же подвижные твари, как начнут скакать вокруг, бросаться со всех сторон, не успеешь всех завалить. Тем более первая пуля, их не убьешь. Облепят, как гончие медведя, и сожрут заживо. Не надо было оглядываться на ходу, он споткнулся о кочку, растянулся во весь рост. Мох спружинил, едва не подбросив тело. Чертыхаясь, Атила вскочил и понял, что еще полминуты, и они нагонят его. А еще он разглядел наконец, что маячит впереди. Башня. Как в сказке, то есть в фэнтези. Высокий цилиндр, расширяющийся у основания, верхушка ровная, будто стесанная. И никаких построек рядом. Что за ерунда? Откуда здесь башня? Раздумывать было некогда. Он помчался дальше с удвоенной силой, выкладываясь на полную. Будь там хоть средневековый замок, неважно. Главное это строение, здание, дом. Постройка, хаза, короче, нечто имеющее дверь, за которой можно запереться. Ведь есть же там дверь, должна быть. Монки пыхтели, подвывали из-за спиной. Атила понял, что не успеет. Кинул взгляд назад, твари совсем рядом. Ближе всех громила в противогазе, несется длинными прыжками, вопит, хрипит, тянет руки. Теперь Егор видел, что башня сложена из обычных кирпичей, что под самой крышей в ней виднеется окошко. Что сбоку из-за башни что-то торчит. И еще в ней нет двери. Нет двери. Почему? Он свернул, оббегая башню, будто прорвал незримый пузырь. Все дрогнуло, раздался тихий-тихий на грани слышимости звон. Похожее ощущение было возле бара, два мутанта, когда он вошел в виртуальный мешок, ловушку, устроенную для него церберами и админами. Неужели и тут что-то подобное? Или вокруг башни действует поле? Он разглядел стоящую позади здания вышку ЛЭП, а от нее вдали к другим вышкам маячили в поле, уходила провода. И сообразил, почему основание башни кажется шире. Мох вокруг нее образовал высокий кольцевой горб. Он наползал на кирпичные стены, закрывал примерно метр основания постройки. Дверь оказалась с другой стороны. Мох там частично отсутствовал, точнее в нем проделали аккуратную прореху, сквозь которую виднелась нижняя часть башни. Нормальная железная дверь с обычной ручкой. Осознавая, что больше не слышит сопения монка у себя за спиной, Атила подлетел к двери, обернулся. Мутанты больше его не преследовали. Сбившись в кучу, они дергались, подпрыгивали на месте, но не приближаясь. Егор понял вдруг, что они находятся примерно там, где он пересек невидимую границу, где возник тот самый едва слышный звук. Тихий звон все еще звучал, в нем было что-то болезненное, неприятное, давящее. Но он не подпускал монков. Или звон не просто звук для отпугивания мутантов, а побочный эффект чего-то другого. Твари начали медленно пятиться, одни на четвереньках, другие распрямившись почти как люди. Все они со страхом глядели на Егора. Или не на него, а на башню позади. Главарь противогазин то отступал, то прыгал вперед, Два чувства боролись в нем. Желание разорвать врага и страх. Да чего же они были бояться? Егор оглянулся на постройку. Высокая молчаливая громада. Самые обычные кирпичи. Дверь тоже обычная. Может, это так называемая силосная башня. Или что хотелось сказать создатель игры, поставив сюда эту домино. В голосе шевельнулось неясное воспоминание, вроде того, уж не Мишка ли разорвала про башню, которую разрывы вставили в Stalker Online. Вроде бы все это связано с каким-то именем или кличкой. Громкий рык отвлек его, и Атила резко обернулся. Все мунки продолжали пятиться, и только вожак решился подскочить ближе. Егор скинул автомат, но тварь сразу же отпрыгнула, напоминая поджавшую хвост собаку. Скуля бросилась прочь. Остальные твари рванули за ней. Отбежав шагов на 30 от невидимой границы, мунки остановились. Одни залезли на деревья, другие стали прыгать на открытом пространстве. Вожак, если он был таковым. В полутьме Егор толком не мог разглядеть. Забрался в лишенную листвы крону самого высокого дерева, уселся там в ветвях, как падишах среди подушек. Или уставился на башню. Не опуская автомата, Егор снова повернулся к ней. Взял за ручку, нажал, дверь открылась. Ну вот и хорошо. Заходить или нет? Он не боялся, но ощущал смутную тревогу. Здесь буквально осязалась аура. Ну да, зла. Пакостное место, мерзкое, смертью пахнет, будто на скотобойне. Егор опустил линзу и спрятал его под сумок. Потом заглянул в башню. Круглая площадка, несколько пустых ящиков, посекосившийся стол без одной ножки и лестница наверх. Что вверху не видно, в 3 метрах над головой бетонный потолок, лестница уходит в темный проем. Атила шагнул внутрь, и звон усилился. Еще здесь были ржавые трубы с вентиляционными кранами, торчавшие из стены, уходившие в пол. Водопроводный узел. Часть дренажной системы поля. Наверное, оно ведь когда-то орошалось. В любом случае, на этой площадке делать было нечего. Но и подниматься стрёмно. Егорь открыл дверь, выглянул. Монки никуда не делись. Подходить боятся, но и свалить не собираются. Но делать нечего. Он закрыл дверь, уперев прикладом автомата в плечо. И направил ствол вперед. И стал осторожно подниматься по ступенькам, повернувшись немного боком, чтобы в случае чего не споткнуться и быстро сместиться назад. Лестница закончилась площадкой с единственной дверью. Егор вошел, быстро двигая стволом автомата из стороны в сторону. Опустил оружие. Вроде опасности нет. Круглая комната без окон, озаренная головой лампочки на белом проводе, торчащие из дыры в потолке возле закрытого люка. Он шагнул дальше и оторопел. Взгляд приковал мутант, Василиск, стоящий под стеной. Егор едва не засадил в него очередь, но что-то в облике мутанта удивило его. И он все не выстрелил, убрав палец из спускового крючка, а потом и вовсе опустил оружие. Лишь немного привыкнув к тусклом свете, Атила понял, Василиск не целый. Здесь только его верхняя половина. Она была распята при помощи толстых дюбелей в стене. Возле стеклянного шкафа, полного всяких лекарств, бинтов и прочих медицинских причандалов. Толстая крепкая шкура, покрытая чешуей, на боках Василиска была сильно оттянута вниз, с помощью скоб прикреплена к стенке. Морда наполовину человеческая, наполовину как у ящера, перекошена. Торсом висел полиэтиленовый куль, полный что-либо лилово-красного. Он метрично подрагивал, сокращался, пластиковая трубка, ведущая от куля к контейнеру, закреплялась между ножек шкафа. Грудь Василиска едва заметно вздымалась и опускалась, он еще жил. При появлении Егора Василиска открыл глаза и задергался, поблескивая чешуей. Атила бочком прошел вдоль стены, не пуская язвляц монстра. Пока, наконец, нашел в себе силы отвернуться. Ну да... Надо было Большого послушать и дать ему прочитать дневник, найденный в передвижной лаборатории. Вдруг там были сведения об этом месте. Вполне возможно, и военные здесь временная исследовательская база. Проникнуть сюда мутанты не могут, их отпугнет какая-то защита. Ультразвуковая или... Он осмотрелся. Здесь было много чего непонятного. Приборы, сваленные под стеной, грязные матрасы с засаленными одеялами, подушками, шкафы на столе, компьютер. А на углу лежал лазерный диск. Когда Егор подошел к нему, диск радужно засветился, над ним возникло окошко, как бывает в обычных компьютерных играх, с надписью «Ставьте диск в компьютер». Он так и сделал. Окошко погасло, дисковой щелкнул, зашелестел. Когда компьютер считал данные, на мониторе возникло новое окно. В 3 различных проекциях был изображен Василиск. широко расставивший руки и ноги. От шеи, торса, конечностей шли линии с поясняющими надписями. Тихий звон не стихал, едва слышный, зудящий, мешающий сосредоточиться. Егор подошел к большой деревянной плите, наискось стоящей возле стола. На ней были смонтированы 4 кольца захвата для рук и ног. И сама она заляпана красно-бурым. На столе лежали инструменты, ножи, тесаки, ножовки, пилочки, скальпели разной длины, острые клющи. Атила поежился. В голове молнией сверкнула догадка. Вивисектор. Это же логово вивисектора. Подкосились ноги, и он ухватился за стол. Разрывы ввели в игру этого босса незадолго до катавасии с отключением Альфы. Вивисектор – сильный босс со своей локацией, его башня спрятана в приличный хабар. Но чтобы добраться до него, надо уничтожить хозяина, а все это почти невозможно. Никому не удавалось. Судя по всему, разрабы плохо рассчитали баланс. Хотя некоторые утверждали, что у вивисектора, как и у многих боссов, есть уязвимое место. Если поразить его, босс погибает. Пока никому из смельчаков отважиться атаковать башню не удавалось. Найти эту ахиллесову пяту. Он рассказал, что вивисектор творит со своими жертвами, волосы вставали дыбом. Останки смельчаков, или скорее обрубки, он сбрасывал в подвал под башней, и прежде чем виртуально умереть, жертва видела горы костей, торчавшихся из озера крови, плавающими мертвецами. Да вот только Егору, в случае чего, предстояло умереть не виртуально, а вполне натурально. И к тому же костюм, тщательно настроенный с идеальной передачей сенсорики, отлично воспроизводил все ощущения из игры. Хотя, конечно, излаживал пиковое. Да, но где хозяин башни? Нет ведь. Почему нет? Куда делся? Может, вивисектора таки завалили? Удалось кому-нибудь? В этот момент люк, ведущий под крышу, распахнулся. Из него выпала раскладная лестница со стуком, упершись концом в пол. И вверху возник вивисектор. Егор открыл огонь, и хозяин башни метнулся к нему. Вивисектор был вроде бы человек, но каким-то мутантом, что ли. Неестественно, большая голова, очень крупные черты лица, огромный нос, выпуклый лоб, и густые всклокоченные волосы делали его похожим на тролля. На носу торчала бородавка размером с орех. Пухлые кроваво-алые губы кривились в разъяренной усмешке. А глаза напоминали черные дыры. На нем был темный балахон, перехваченный широким ремнем сбоку устрашающего вида, обрез с толстым, как у скорострельной пушки, стволом. Пули из автомата били в тело, оставляя в нем темные ямы. Толкали его из сектора назад, но лишь слегка замедляли его. Слетел по лестнице, он мгновенно, не ока, очутился возле Атилы. Взметнулся кулак, и мир погас.